Немногим из мужчин выпало счастье видеть те уста. Ибрагим принадлежал к этим немногим. «Передай Валиде, — сказал он утром Кизляр-аге, — что я просил бы ее выслушать меня». Кизляр-ага молча поклонился. «Иди, — снова сказал Ибрагим. Евнух, кланяясь, попятился к двери. Был могущественнее Ибрагима, потому что держал в своих черных страшной силы руках и весь гарем, и самого султана, но никогда не проявлял открыто своего могущества, ибо за ним стояли целые поколения таких же евнухов, которые творили свое дело тайно, набрасывали петлю, подкрадываясь сзади, а на глазах заискивающе кланялись, унижались и подхалимничали. Человек, став на ноги и возвысившись над миром животных, сразу как бы раздвоился на часть верхнюю, где дух и мысль, и нижнюю, которую телесность тянет к земле, толкает к низменному, к первобытной грязи. Верхней служат мудрецы и боги, нижней — подхалимы. Они из человеческих отбросов, самые древние. Покончить с ними невозможно. Единственный способ — снова встать на четвереньки. Ибрагим никогда не считал себя подхалимом. Может, и полюбился он Сулейману тем, что не присоединился к толпе лакеев, окружавших Шахзаде в Манисе. А теперь, когда Сулейман стал султаном, он, Ибрагим, тоже не сломался. Удержался на своей человеческой высоте, поднялся еще выше над лакеями высокой порты, коим тут не было числа. Валиде Хафса поначалу опасливо присматривалась к шустрому греку, остерегаясь, как бы он не навредил ее сыну. Но, обладая необходимым терпением, которое с полным правом можно было назвать целительным, она вскоре убедилась, что между юношами началось нечто вроде состязания в достоинствах, и это ей понравилось. Теперь должна была лишь следить, чтобы Ибрагим, оставаясь напарником Сулеймана, не вознамерился стать его соперником. Малейшие намеки на соперничество Валиде замечала, если и не сама, то благодаря ушам и глазам, предусмотрительно расставленным повсюду. И своевременно устраняла их незаметно для Сулеймана, часто и для Ибрагима. Теперь в просьбе Ибрагима Валиде заподозрила какой-то подвох. Наверное, поэтому несколько дней не отвечала, не то торопливо собирая о нем все возможное, не то готовясь соответственно к предстоящему разговору. Готовиться к разговору, не зная, о чем этот разговор? Странно для всех других людей, но не для Валиде. Ибо если человек задумал что-то недоброе, а то и подлое, то он не выдержит, выдаст себя хоть намеком, каким-то незначительным пустяком, хотя бы в сонном бреду или в опьянении, когда они с Сулейманом запираются в геурских покоях Фатиха. И тогда она немедленно узнает, догадается обо всем и, соответственно, приготовится к отпору. Если же у Ибрагима в мыслях нет ничего дурного, напротив, он хочет доставить ей приятное, то и тогда не следует торопиться, ибо торопливость к лицу только людям низкого происхождения, ничтожным, ничего не стоящим. Величие человека в спокойствии, а спокойствие в терпеливости и медлительности. Без промедления следует расправляться только с врагами. Поднятая сабля должна падать, как ветер. Валиде Хафса происходила из рода крымских гиреев. В ее жилах не было крови османов. Но вознесенная ныне до положения хранительницы добродетелей и достоинств этого царского рода, она изо всех сил пыталась вобрать в себя его многовековой дух. Гигантские просторы дышали в ее сердце, медленные, как движение караванов. Ритмы песков и пустынь пульсировали в крови, прогнанные с небес большими ветрами тучи стояли в ее серых искрящихся глазах.